подарит свой покой. А я смотрю в небо, небо нас зовет, зовет домой. А я смотрю в небо путь Христос открыл. А я смотрю в небо, за тебя Он кровью заплатил. Я смотрю в небо, вспоминая путь святых. А я смотрю в небо, чти не мертвых, а живых. А я смотрю в небо, надо мной Его рука. А я смотрю в небо, тайна Троицы велика. Каждый день все меньше путь. А я смотрю в небо, жив Иисус, меня не обмануть. А я смотрю в небо, за молитвой ждет покой. А я смотрю в небо нас зовет.